Глядя на нее, Алгар вдруг поймал себя на мысли, что по законам аннунаков, когда-нибудь и ему тоже понадобится кровный наследник с первоочередным и неоспоримым правом наследования. И тогда нужно будет, чтобы его родила ему Белит, так как именно дети от единокровной сестры в мире аннунаков считаются самыми чистыми по рейтингу крови, а значит, обладающими самыми большими правами. Причем, это совершенно не считалось ни инцестом, ни изменой. Такое себе нормальное семейное право. При этом, было абсолютно безразлично, состояли брат и сестра уже в браке с другими или нет. Даже женатые могли, вполне по закону, вступать в интимную связь, чтобы родить чистокровного наследника. Именно этим своим правом воспользовались в свое время Яну и Энлиль. Как знать, может, когда-то и он сбелит. Игорь Николаевич немного задумался. В силу своего традиционного советского воспитания, ему трудно было представить, как он сможет делить ложе со своей беззаботной младшей сестренкой, хотя Белит и была очень хороша собой. Тут ее голос вернул принца Элгара к объективной реальности. «Да, нет, не особо скучала», – простодушно отвечала Белит, смешно взмахнув руками. «Мы с подругами катались на лодочках по пруду. Было весело. Тогда, что привело тебя ко мне? Или ты коварно хочешь заманить меня на пруд? Ты же знаешь, я не любитель воды». «Знаю», – рассмеялась девушка своим звонким, как колокольчик смехом, «я не кататься тебя пришла звать, меня матушке прислала, она хочет с тобой говорить». Блин, а вот это было сейчас весьма не кстати. Игоря Николаевича просто распирало от желания встретиться, после стольких месяцев, с людьми из своей эпохи, да еще и говорящим по-русски. Он уже давно не слышал родного языка. Может, даже удастся узнать какие-то новости с родины? Что вдруг за срочность такая? Скривился он. Откуда мне знать? Беспечно заявила Белит. Она велела, и я передала. Но, похоже, дело серьезное. Я бы не заставляла ее ждать. Ну, все, пока. Меня подружки ждут. И она, наскоро чмокнув брата в щечку, выпорхнула из его покоев так же внезапно, как и появилась. Что было делать? Пришлось, скрипя сердце, плестись наполовину родителей. Там его уже с нетерпением ожидала Маммиту. Она выглядела озабоченной. Это было заметно с первого взгляда. «В чем дело, матушка?» — спросил он сразу с порога. Белит сказала, что тут какая-то срочность. «Ты еще и спрашиваешь?» — всплеснула руками богиня. «Ну, как ты можешь быть таким безответственным? Ты ведь уже вполне взрослый и самостоятельный». «Ну я...» — протянул Алгар, пытаясь сообразить, в чем еще он провинился и куда клонит его мать. «Завтра к нам в гости прибывает Иштар со своим братом-близнецом», — укоризненно посмотрела на него Маммиту. «Неужели ты забыла о приезде своей невесты?» «Ах да, черт, ну конечно же, завтра приезжает красавица Иштар, его невеста. Как же он позабыл, что уже взрослые родители задумали непременно его женить. Вот ведь напасть». Глава 12. «Вы, молодцы, мои сыновья», — удовлетворенно изрек с высоты своего трона великий властелин Энки, глядя на склоненных перед ними Мардука и Нергала. «Это послужит всем хорошим уроком. Никто не смеет безнаказанно вторгаться в наши родовые земли и относиться неуважительно к нашему древнему дому». На этот раз очередной семейный совет проходил в священном Зиккурате Эриду, так сказать, в расширенном режиме. В храме собрались не только все члены вечной династии из клана Энки, но и практически все аннунаки, проживавшие в городе и его окрестностях. Это означало лишь одно: правитель Эриду готовился сделать какое-то очень важное заявление для всего божественного населения его провинции. Обычные люди, разумеется, были не в счет, не были удостоены приглашения даже высшие лугали и верховный жрец культа Энки. Но, господин мой, ведь погибли аннунаки, и это не было случайностью. С болью в голосе воскликнула его супруга: их намеренно убили Мардук с Нергалом. По нашим законам, это тяжкое преступление, за которое их может призвать к ответу совет великих богов Нибиру. Я прекрасно знаком с нашими законами, величественно заявил правитель Эриду, так же, как и с тем, что эти законы могут легко нарушаться. Тебе ли это не знать, Дамкина? Разве с нами, в свое время, обошлись по закону? Ах, да, конечно, нарушать их позволено не всем, а лишь сильным. Сильные всегда стоят над законом и вершат мирами по своему усмотрению. Но теперь настала наша пора быть сильными и диктовать свою волю. «А чем это вы, повелитель?» — спросил один из молодых аннунаков. Неожиданно Энки поднялся со своего трона и стукнул об пол золотым жезлом власти с переплетенными изумрудными змеями. Глаза его возбужденно блестели. «Сегодня я собрал здесь всех вас, братья», — торжественно объявил он, чтобы рассказать одну занимательную давнюю историю, которую, уверен, многие из вас еще не слышали. Теперь же, в свете надвигающихся событий, все должны быть в курсе. «О, не беру опять!» – тихо простонала Дамкина, закрыв ладонью глаза и откинувшись на высокую спинку своего кресла. Все члены семейного клана, даже еще совсем юные, затаив дыхание, приготовились слушать главу семейства. Энки сел обратно на свое место. К нему снова вернулось его обычное невозмутимое величие и самообладание. «Все вы знаете, что именно я являюсь первенцем и, следовательно, старшим сыном нашего общего владыки, великого Ану», начал он размеренно, «но моя мать была всего лишь одной из его законных жен, которых у правителя Нибиру может быть несколько. Энлия же родила отцу, по древней традиции Аннунаков, его единокровная сестра Анту. Ее числовой ранг крови выше, чем у обычных жен, а значит, именно ее сын становится законным наследником и преемником. Это делалось испокон веков, чтобы сохранить чистоту крови династии. И по нашим законам именно Энлиль, несмотря на возраст, становился полноправным наследником нашего отца на Нибиру. Этого, как раз, никто и не оспаривает», — решился подать голос Мардук. «Но это делает Нинурту законным наследником своего отца именно на Нибиру. Но Нибиру – это не земля», – поддержал его Нергал. «Все верно, сын мой», – удовлетворенно кивнул головой Энки. «Земля – это не Нибиру. И я, как старший сын, должен был получить от своего отца землю. Это мой законный удел. Все было по справедливости. Ему – Нибиру, а мне – землю. И я, на правах законного владыки, прибыл сюда первым, чтобы обустроить эти ранее безжизненные земли, вдохнуть в них жизнь и сделать их достойной частью нашего общего мира, мира Аннунаков. А что было потом?» – нетерпеливо спросила Серпанит. Все остальные, затаив дыхание, слушали старейшину своего клана. Никто не смел даже пошевелиться. «Потом, я пригласил сюда свою старшую сестру Нинмах, великую целительницу, и своего младшего брата Ирру, великого чародея и борца с темными силами, потому что на Нибиру им не было места. Там безраздельно царил высокомерный Энлиль, любимчик отца, который души не чаял в своем кровном наследнике и присвоил ему, еще при своей жизни, высший числовой ранг крови, 60, тем самым, сделав его равным себе, еще при жизни. Отныне больше никто не смел претендовать на верховную власть Нибиру. Вот и пусть правит себе в святой обители на Нибиру». Снова не сдержался эмоциональный Мардук. «А земля – это наш законный удел. Да, земля принадлежала мне по праву», – продолжил Энки задумчиво, словно заново переживал давно минувшие события. «Именно я сделал ее цветущей и обитаемой», – с гордостью заявил он, без тени ложной скромности. «Именно мы, с моей сестрой Нинмах, создали тут разумных, но примитивных черноголовых работников Лулу, чтобы освободить наших братьев Аннунаков от тяжелых работ и сделать их господствующей на земле расой. Именно мы с моим младшим братом Ирой освободили этот мир от всякой нечисти и сделали его безопасным для жизни. Мы основали города и создали, после Великого потопа, первое государство на этих землях, Шумер. А потом мы разделили земли. Я получил власть над всем Шумером с его первой и самой древней столицей, здесь, в городе Эриду. Сестра стала владычицей божественной территории, земли Тилмун, куда простым смертным доступ до сих пор запрещен, а мой брат стал правителем культового центра, священного города Урука с великим храмом и главным дворцом-святилищем самого Ану. Все получили свой независимый удел и свой культ, как и положено членам Вечной династии. Так было вплоть до появления Энлия на земле. Так значит, он прибыл сюда гораздо позже, удивленно воскликнул кто-то из молодых аннунаков. Вот именно, недовольно проговорил Энки, когда мой алчный сводный брат узнал о том, каких успехов мы тут добились и какие тут хорошие условия для жизни, то сразу же захотел прибрать к рукам и этот мир, в придачу к Нибиру. Но ведь это же незаконно. Как ему это удалось? Все просто, вздохнул глава клана. Он воспользовался своим влиянием на престарелого отца и всеми правдами и неправдами уговорил сначала назначить его своим наместником на земле, а затем прибыл сюда править от имени Ану, якобы для лучшего контроля. Отцу, по сути, не было никакого дела до какой-то там земли. Он позволил Энлилю распоряжаться тут всем. Это было ужасно неприятно и несправедливо. Мой брат практически получал власть над обеими нашими мирами, оставляя меня ни с чем. Я пытался протестовать, но отец был неумолим, и мне пришлось смириться. Но теперь он ведет себя тут уже как полновластный хозяин и господин, вставил Нергал. Это возмутительно. Так и есть. Со временем, благодаря полной поддержке Нибиру, Он вообще объявил себя правителем всего Шумера. Отец и тут не возражал, но я этого уже не мог стерпеть. Началась война, Энлилю точно пришлось бы не сладко, но его опять выручили отец и Нинмах, уговорившие меня прекратить борьбу, ради того, чтобы не допустить гибели всего нашего мира и всех плодов наших трудов. Их поддержал даже Эйра, занявший нейтральную позицию. Почему же они так поступили? Удивилась Серпанит. Ведь совместными усилиями вы могли бы отстоять свои земли и власть от притязания Энлиля. Все не так просто. Эйра не хотел ссориться с отцом. Я его понимаю и не виню. А Нинмах, в глазах Энки промелькнула тень печали. Уже гораздо позже я узнала еще о одном коварном шаге своего братца. Он все сделал, чтобы сначала сблизиться с Нинмах, а потом и соблазнить ее. И к тому времени, когда начался конфликт, она носила уже его ребенка. Он уговорил одинокую, незамужнюю сестру родить ему единокровного наследника. Это автоматически ставило его сына выше всех остальных внуков Ану. Так он обошел не только меня, но и лишил шансов на будущее всех моих наследников. Теперь по своему рангу им никогда не стоять наравне с Нинуртой. Печальная история, вздохнула Серпанит. Я и не знала, что оказывается матерью Нинурты была Нинмах, а не супруга Энлиля. Суда. Об этом мало кто знает. До недавних пор это оставалось нашей семейной тайной. Так Энлили стал владыкой всего Шумера. Он основал свою новую столицу, Ниппур. За мной сохранились лишь земли Риду. Не посмел он тронуть также земли Нинмах и Эры. Однако, ясно было, что это лишь дело времени. Его алчность и гордыня не знает границ. Теперь же он повел наступление и на эти наши родовые уделы и наши культы. Ему все мало. Он не успокоится, пока не станет тут единственным властелином и божеством, так же, как и Нибиру. Все должны будут подчиниться его власти. Даже мы, члены Вечной Династии, скоро все мы станем второстепенными башками величайшего культа Энлиля. Не бывать этому, запальчиво крикнул Мардук. Поднявшись со своего места, он подошел к трону отца и преклонил одно колено. Это было неожиданно и противоречило признанному этикету. Все замерли в ожидании. Отец, клянусь тебе священным символом Нибиру, что я верну тебе все твои законные земли и ты снова будешь, как и прежде, полновластным владыкой Шумера. Я не пожалею для этой благородной цели даже своей бессмертной жизни. Мардук, сын мой, одумайся, в отчаянии воскликнула Дамкина, прекрати это безумие, дорогой, прошу тебя, обратилась она к своему величественному супругу и на глазах у нее выступили слезы. Поверь, все это плохо кончится. Нельзя опять развязывать войну на земле и проливать божественную кровь. Энки одним властным движением руки остановил ее. Глаза его пылали, а лицо озарилось каким-то необычным светом. Затем он медленно поднялся и, положив свои руки на широкие плечи сына, проговорил. Война уже началась. Как же долго я ждал этого момента, сколько прошло саров. Вздел он вверх руки, и вот, время отмщения и восстановления справедливости пришло. Умоляю тебя, Энки, взмолилась его супруга. Но он ее уже не слушал. Его голос гремел на весь огромный зал и каждый присутствующий здесь Аннунак благоговейно внимал своему повелителю. Прошло так много земных веков, говорил божественный Энки, я уже слишком стар и устал бороться. Силы мои не те, что прежде. Как это не печально сознавать, но мое время уходит. Однако я чрезвычайно горд, что у меня есть ты, Мардук. И теперь я вижу, что ты готов к большим делам. Тут он еще больше возвысил голос. Казалось, что его слышит теперь весь город. Нам нужен новый правитель Риду, более молодой и энергичный, который вернет нам все утраченное. Слушайте все. Отныне я передаю свой титул, свою власть и силу моему сыну и наследнику, Мардуку. Пришло его время. Теперь он ваш правитель и господин, и он, будущий правитель всего Шумера. Повинуйтесь ему, как раньше повиновались мне. Встань рядом, сын мой. Растроганный и взволнованный таким неожиданным решением своего отца, Мардук поднялся на верхнюю ступень трона, что не позволялось ранее никому, кроме Энки. Теперь уже бывший правитель Риду подал ему свой золотой жезл власти, обвитый изумрудной змеей, священным символом клана Энки. «Присваиваю тебе свой числовой ранг крови, 40», – торжественно объявил он, – «носи его с честью. Передаю тебе большую часть своей магической силы. Используй ее правильно. Да будет так». Тотчас же вокруг Энки вспыхнуло яркое сияние, которое медленно перетекло на тело Мардука, и новый владыка засветился ярче старого. Вскоре оба сияния угасли, и Энки, опустившись на ступеньку ниже, поклонился своему сыну. «Слава новому правителю Эриду и будущему правителю всего свободного Шумера!» – торжественно провозгласил он. «Слава! Слава!» – дружно подхватили все аннунаки, вскакивая со своих мест. «Благодарю тебя, отец!» – воскликнул Мардук, слегка охрипшим от волнения голосом. «Клянусь жизнью, я не подведу и оправдаю твое доверие. Прошу тебя, сядь рядом и оставайся всегда со мной, мне будут необходимы твои мудрые советы». После чего он медленно, словно еще не веря в случившееся, сел на освободившийся отцовский трон. Выглядел он на нем весьма внушительно. Присутствующие аннунаки тотчас запели хвалебный гимн новому повелителю. Энки занял место рядом с сыном, но чуть позади. С этого момента, в истории Шумера была открыта новая страница, эпоха молодых богов Земли. Они пришли на смену старым богам с Нибиру. Их ярости и амбиции не знали предела, и победить должен был сильнейший. Глава 13. Ослепительно яркая золотая колесница, запряженная четверкой могучих крылатых шиду, мелькнула вдали на фоне чистого голубого неба. С ее появлением на небосводе словно зажглось второе солнце, настолько яркое исходило от нее сияние. Описав, с шумом и свистом широкую дугу в воздухе, необычная летающая колесница начала снижаться и вскоре мягко приземлилась на широкой площади храмового комплекса. Молодой и статный красавец Аннунак энергично натянул поводья и, послушные его руке, Шиду остановили свой бег прямо перед огромной парадной дверью святилища Ану. Эти умные создания с телом быка, громадными орлиными крыльями и чернобородой головой человека часто использовались богами для многих целей, в том числе и для передвижений как по земле, так и по воздуху. Такой себе шумерский аналог кентавров. У ворот дворца прибывших уже встречали радушные хозяева. Торжественно одетый принц Алгар, вместе со своей матушкой и сестрой лично вышел навстречу своим почетным гостям, что свидетельствовало об их высоком статусе. С золотой колесницы сошла очень колоритная молодая пара. Это были мужчина и женщина. По их росту, сложению и немного вытянутой форме черепа легко можно было узнать представителей высшей касты аннунаков, вечной династии. Оба они были молоды и необычайно прекрасны. Особенно была хороша спутница божественного возницы. Она обладала поистине неземной красотой и обаянием. Ее густые, блестящие и черные, как смоль, волосы были уложены на затылке в высокую затейливую прическу, скрепленную позолоченными нитями и яркими лентами. А на вершине всей этой причудливой конструкции красовалась золотая диадема. В ее больших, необычайно выразительных глазах, казалось, можно было бы утонуть, точно в сладостном омуте. Гибкое стройное тело девушки с необыкновенно соблазнительными женскими формами было едва прикрыто легкими шелковыми одеяниями. Она не стеснялась показывать свое совершенное тело, благоухающее дорогими маслами, а ее походка. Было такое впечатление, что она не шла, а парила над землей. От нее буквально исходила неудержимая волна страсти и потаенных желаний, устоять перед которыми было почти невозможно. Алгар невольно залюбовался своей гостьей. «А хороша девочка, не находишь?» — ехидно шепнул у него вдруг за спиной вездесущий Исил. «Наверное, послаще твоих черноголовых давалок будет», — сладострастно добавил он. Демон, конечно же, не мог пропустить такое событие, как появление вип-гостей в святилище Ануи, как обычно, оказался там, куда его не звали. По лицу молодого бога пробежала тень раздражения. «Брысь, гаденыш, чтоб я тебя больше не видел», — шикнул он на проказника, и демон тут же исчез. «Вау, а моя двоюродная внучка и вправду красотка, каких мало!» Тем не менее, восхищенно подумал Игорь Николаевич. Пожилая душа внутри него не могла не считаться с мнением и желаниями юного тела. «Мы рады приветствовать вас в священной обители, дорогие гости», — любезно проговорила Маммиту. «К сожалению, вынуждена извиниться за отсутствие нашего господина Иры. Он должен был срочно отбыть в Лагаш, но мы всячески позаботимся о вас. Чувствуете себя, как дома. О, а я вижу теперь, что слава о твоей красоте, Иштар, идущая по всему Шумеру, нисколько не преувеличена». Восхищенно воскликнул Алгар. «Ты прекрасна. Благодарю вас, вы очень любезны», — немного потупила взор красавица, даже голос ее звучал, как музыка. «Мы с моим братом Утушамашем очень благодарны вам за приглашение посетить славный храм Ану, сокровищницу всего Шумера. Прошу вас к столу, разделить наше скромное угощение», — улыбнулась хозяйка святилища. «Нас ждет небольшой пир в вашу честь». И все поспешили укрыться от знойной уличной жары под прохладной сенью древнего святилища, построенного еще в незапамятные времена в честь первого визита в Шумер его верховного бога-отца. Именно здесь всегда располагалась официальная резиденция Ану, во времена его посещения земли. Но визиты эти были столь редки, что весь храмовый комплекс, в придачу с городом Уруком, выросшим со временем вокруг этого священного места, были отданы в управление его младшему сыну Эре. Именно он и был фактическим хозяином этой земли. И это была его идея женить своего первенца и наследника на самой красивой молодой богине во всем Шумере, который, к тому же, благоволил сам Ану. И даже то, что невеста приходилась жениху двоюродной внучкой, никого здесь не смущало. У Аннунаков были свои понятия о рамках приличия и о семье и браке. Это бывший россиянин из Хиговика понял уже давно. Иштар, как и ее брат-близнец, происходили из боковой ветви вечной династии, в которой все, в той или иной степени, приходились родственниками друг другу. Только они имели особый числовой ранг крови, который выделял их среди массы простых рядовых аннунаков, своего рода шумерское дворянство. По древней традиции, все члены династии обязаны были жениться или выходить замуж только за своих, чтобы не смешивать свою кровь с чужими, даже аннунаками из других родов. Такое кровосмешение считалось почти преступлением. За это нарушителя могли навсегда изгнать из династии и лишить его ранга. Соответственно, только члены рода Ану могли занимать все, так сказать, руководящие божественные должности в этом мире и стоять во главе основных культов. Остальные же их соплеменники могли выполнять лишь вспомогательные или чисто технические роли. Они были советниками, посланниками, воинами, управляющими, иногда, верховными жрецами. Они стояли на ступень ниже этой социальной лестницы. Ну, а в самом низу находились бесправные, примитивные лулу, почти животные, только разумные и говорящие, созданные когда-то гением Энки и Нинмах для того, чтобы служить богам. Но и они уже делились на две касты, свободных и рабов. После ритуальных омовений и обменом дарами, храмовые жрицы-аннуночки по традиции торжественно поднесли гостям и хозяевам по чаше божественного молока. Это был священный напиток богов, считавшийся их эликсиром силы и бессмертия. Людям не полагалось обладать секретом божественного здоровья и долголетия, поэтому изготовлением и хранением этого молока занимались только представительницы высшей расы богов. Это было одной из главнейших их обязанностей при храмах всех великих богов Шумера. Когда с ритуалом было покончено, все расселись за большим, богато сервированным столом и отдали должное разнообразной трапезе и изысканным винам, в ходе которой велись непринужденные беседы на пустяковые темы. Вокруг пели птицы, журчали хрустальные фонтаны, играли музыканты и царила атмосфера неги и умиротворения. Обычно холодная и высокомерная Маммиту была, сама любезность и активно играла роль радушной хозяйки. Что делать? Цель оправдывала средства. Главной же целью этого визита являлось более близкое знакомство будущих жениха и невесты, которые раньше даже не встречались. Они должны были непременно понравиться друг другу и объединить две знатные семьи. Это было необходимое условие, потому что, хотя данный союз и был весьма выгоден обеим семьям династии, принудительные браки, лишь по воле родителей, здесь не приветствовались. Молодых никто не вправе был насильно заставить жениться или выйти замуж. Ближе к вечеру, когда дневная жара стала постепенно спадать, гостей пригласили покататься на лодочках по священному пруду, огибавшему почти весь храмовый комплекс. Обычно это было любимым развлечением для большинства аннунаков. Но Алгар не любил эти водные прогулки, и его будущая невеста деликатно поддержала своего жениха. «Благодарю за приглашение, но что-то сегодня мне не очень хочется кататься», — как можно любезнее сказала она, — «может быть, в другой раз». «Ну, что же», — заговорила Маммиту, — «думаю, что тогда мой сын с удовольствием покажет тебе наш чудесный сад. Там вы сможете спокойно поболтать вдали от посторонних глаз и излишней материнской опеки», — улыбнулась богиня. «У вас впереди целый вечер любви, а мы с Белит прокатим Утушамаша на самой быстрой лодке». «С удовольствием, госпожа», — поклонился тот, украдкой бросив внимательный взгляд на юную сестренку Элгара. Будущие супруги не спеша прогуливались по саду, раскинувшемуся во внутреннем дворе святилища. Ану любил цветы и свежую зелень. Он имел огромный экзотический сад в своей небесной обители на Нибиру, поэтому специально для него спроектировали и в его земной резиденции некое подобие того райского сада. И хотя он очень редко посещал его, за садом тщательно ухаживали. Здесь, под пение самых разнообразных птиц, Красавица Иштар нежно взяла под руку своего будущего жениха. Она источала тончайший аромат благовония и была так близко сквозь тонкие одежды. Старый перец в теле молодого принца буквально ощущал жар ее соблазнительного тела. А еще он, с высоты своего роста, мог рассмотреть ее великолепную и почти обнаженную грудь. Черт, благодаря своему новому телу, он снова мог испытывать влечение страсти. И оно сейчас предательски зашевелилось в его набедренной повязке, шубату. Это был неловкий момент, но устоять перед таким искушением было нелегко. Иштар деликатно ничего не замечала, а Игорь Николаевич вдруг почувствовал, что принц Алгар начинает не просто испытывать влечение плоти, но и понемногу влюбляться в эту роковую красотку. Сейчас он готов был для нее на все. Положение невольно спас чертов Исил. Демон неожиданно возник в поле бокового зрения Алгара и, незаметно для Иштар, стал картинно кривляться и энергично проделывать специфические непристойные телодвижения, имитирующие процесс сайтия. Он смешно закатывал глазки в порыве показной страсти и всячески передразнивал своего друга-господина. Вот, зараза, не хватало еще, чтобы благородная гостья заметила эти выходки. Бог сверкнул глазами и охальника словно ветром сдуло. Однако, после этого внезапного вмешательства его, неожиданно возникшие, страстное настроение упало. Демон обломал кайф, но в данном случае, весьма кстати. Однако, Иштар, не обращая внимания на волнение, охватившее ее спутника, которое она не могла не заметить, молча увлекла его к искусственному водопаду. Его соорудили у самой дальней стены сада. Это было сделано преднамеренно. Шум от него заглушал голоса, и здесь можно было проводить уединенные беседы с глазу на глаз. Теперь, Алгар, когда мы, наконец, одни, то сможем поговорить откровенно, сказала она с обворожительной улыбкой, глядя ему в глаза. Клянусь небом Нибиру, с такой красавицей можно говорить только о любви и больше ни о чем, пылко отвечал тот, пытаясь притянуть ее к себе ближе. Не спеши, мой господин, возможно, у нас будет еще много времени для этого, кокетливо отвечала Иштар, слегка отстраняясь. Возможно, разве я не достоин тебя? Может, я недостаточно знатен и хорош? О, да, мы можем стать отличной парой, сверкнула она своими бездонными глазами, но, чуть позже, прежде разговоров о любви нам с тобой надо поговорить еще кое о чем более важном. О чем же, звезда моя, восклицательные и вопросительные знаки, что может быть важнее любви двух нежных? Власть, неожиданно резко сказала Иштар, не дав ему договорить, и взгляд ее стал жестким, в нем вспыхнул огонь страсти, но отнюдь не сексуальный. Это было так внезапно и прозвучало, как удар обухом топора прямо по темечку, аккурат за миг до романтического поцелуя. Алгар изумленно отстранился и посмотрел на свою суженую, словно увидел ее впервые. В ней произошла разительная перемена. Сейчас обворожительная и женственная Иштар больше напоминала решительную и беспощадную фурию. Да уж, воистину, жажда власти будет посильнее всех других на свете. «Власть?» – переспросил он, не веря своим ушам. «Ты говоришь, да, власти всеобщее почитание». Вновь перебила она его, именно это и может быть важнее любви. Сначала это, а потом уже, любовь. Я хочу иметь все это и передать своим будущим детям. И мне нужен супруг, который сможет дать мне это. И только его я смогу назвать господином моего сердца. Что и говорить, подобного поворота в разговоре ни принц Алгар, ни, тем более, пенсионер Муратов никак не ожидали. Оба они на миг потеряли дар речи, а Иштар невозмутимо продолжила. «Надеюсь, Адапа уже ввел тебя в курс дела?» «Что Адапа? О чем ты?» Насторожился он. «Брось, я приехала вовсе не на эти дурацкие смотрины. Кончилось твое беззаботное время. Пора исполнять подписанный контракт. И меня прислали помочь тебе. Помочь мне?» Алгар продолжал играть роль и всем своим видом пытался дать понять, что он не понимает, о чем речь, в чем же таком, если речь идет не о любви. Попытался он обратить все в шутку. «Да, милый, не притворяйся, пожалуйста. Я прибыла помочь тебе стать верховным правителем Шумера, а заодно и себе, стать его законной супругой. Видишь, все честно. Итак, надеюсь, у тебя уже есть план, твою мать, вот тебе, матушка и вечер любви». Едва выдохнув, принц Алгар медленно опустился на каменную скамью посередине чудесного сада. Глава 14. Огромный орел величественно парил в небе. Внизу, под ним, неторопливо проплывали леса, поля, испещренные бесчисленными оросительными каналами и селения черноголовых, а по земле за ним неотрывно ползла тень. Но это была удивительная тень. Она была непропорционально громадной и, казалось, нарушала все законы природы. И всюду, куда только она не попадала, люди тотчас же падали ниц, а аннунаки преклоняли колено. Орел же, не обращая на них никакого внимания, продолжал свой путь. Он направлялся прямиком в столицу Шумера, Ниппур. Вот уже впереди появился колоссальных размеров семиступенчатый зиккурат, возвышавшийся в самом центре города. Он был окружен множеством величественных храмов и дворцов. Это было место обитания верховного правителя Шумера, божественного Энлиля и его многочисленного семейства. До городских стен было уже всего ничего, когда откуда-то сбоку прямо в орла с огромной силой ударила вдруг тонкая, ярко светящаяся нить молнии. Атака была внезапной. Орел, издав крик, похожий на крик боли и удивления, буквально закувыркался в воздухе, а над его головой с пронзительным свистом пролетела еще одна молния, на этот раз, мимо. Но, казалось, что и первой будет вполне достаточно. В боку орла зияла огромная рана, бедная птичка. Однако, вопреки ожиданиям, она не оказалась смертельной. С гневным криком орел обернулся, выравнивая свое положение в воздухе и оглядываясь в поисках нежданного врага. Теперь эффект внезапности для нападавшего был утерян. Несмотря на рану, орел быстро сориентировался и ловко ушел от еще одной атаки и мгновенно окружил себя магическим коконом. А затем, он резко развернулся в воздухе, готовясь к схватке. Угроза исходила от небольшой светящейся сферы, зависшей в небе в нескольких сотнях метрах от него. Вероятно, она до поры пряталась в засаде, где-то в лесных кронах, оставаясь невидимой. Когда же орел пролетел мимо, понялось вверх, чтобы напасть неожиданно с тыла. Поняв, что обнаружено, сфера начала бешено перемещаться во всех плоскостях, продолжая осыпать своего противника все новыми и новыми порциями молний. Но безрезультатно. Орел уже полностью завладел ситуацией. Защищенный непроницаемым коконом, он ринулся на противника. Завязался короткий воздушный бой. Сфера оказалась очень шустрым и вертким противником. Она кружила вокруг орла, отчаянно пытаясь пробить его защиту. Быстро поняв, что обычными молниями такого проворного врага не достать, орел что-то пронзительно прокричал, и его глаза вдруг ослепительно сверкнули, будто два маленьких солнца. Еще миг, и, напавший на него, искрящийся шар с шумным хлопком разлетелся в дребезги, как мыльный пузырь, словно у него внутри сработало взрывное устройство. Враг оказался повержен. Вниз стали медленно оседать его мелкие ошметки, похожие на пыль. Сделав над ними победный круг, орел взмахнул крылом, и страшная рана на его боку тут же затянулась. Порядок. Можно было продолжать путь. Быстро преодолев оставшееся расстояние, орел влетел прямо в распахнутые настежь огромные, как ворота, окна верхнего яруса зиккурата. Там, в просторном зале, восседали на резных креслах с десяток важных аннунаков и аннуночек, одетых в дорогие одежды. Они что-то весьма бурно обсуждали. Вероятно, тут шел важный совет. Над всеми собравшимися, на высоком помосте возвышался золотой трон. На нем, словно торжественное изваяние, сидел сам правитель Энлиль, гордый и неприступный. Он был, по меркам аннунаков, не столь высок и могучий, уже далеко не молод. Его огромная, словно лопата, черная борода уже покрылась серебристым инеем седины. Длинные волосы были распущены и свободно не спадали на плечи, а на голове сияла золотая корона, усыпанная драгоценными камнями. На его величественном и неподвижном лице с правильными, даже красивыми чертами и небольшим крючковатым носом, живо светились лишь глаза, и, казалось, ничто не могло укрыться от этого тяжелого, пристального взгляда. Он проникал всюду, даже в самые сокровенные уголки души. Влетев в окно, орел приземлился в центре зала, прямо у подножия золотого трона. Его появление вызвало живейший интерес и было встречено одобрительными возгласами всех присутствующих. «Ну, наконец-то, Нинурта», — проговорил немного раздраженно владыка Энлиль, «мы уже заждались тебя с новостями. Как все прошло? Кто были те несчастные, что посмели напасть на нас? Надеюсь, ты расправился с ними. Мы уже заранее оплакиваем их участь». Орел тотчас же обернулся статным и хорошо сложенным аннунаком средних лет, одетым в серебристый защитный костюм воина. Его невыразительное, бледное и немного надменное лицо, обрамленное небольшой бородкой и коротко остриженными кучерявыми волосами, было искажено гримасой боли и ярости. В правом боку его костюма зияла внушительных размеров прожженная дыра и едва затянувшаяся рана, которую он придерживал рукой. Он тяжело дышал. Что случилось? Тут же вскочила со своего места немолодая, полноватая аннуночка, с длинными сидеющими волосами. Лицо ее выражало глубокую обеспокоенность. ты ранен, сын мой? Ничего страшного, суда, не волнуйся, я цел и невредим. Все это благодаря особому защитному заклинанию отца, отвечал надменный воин, а затем он резко развернулся к трону Энлиля и преклонил колено. Это были наши треклятые кузены Мардук с Нергалом, отец, громко воскликнул он, к сожалению, им удалось уйти еще до нашего подхода. Прости, мы не успели их захватить. Они слишком быстро бежали с поля боя, презрительно ухмыльнулся Нинурта. Опять этот старый трухлявый пень, Энки. Краска гнева залила лицо правителя Шумера. Он все никак не успокоится и после стольких саров так и пытается взять реванш. Этот глупец окончательно выжил из ума. А что у тебя с костюмом, Нинурта? Ты ранен? Гнев на его лице сменился изумлением. Шар-убийца, небрежно махнул тот рукой. Думаю, это кто-то из них подослал его ко мне. Что? Восклицательные и вопросительные знаки, покушение. Взревел Энлиль, вскакивая со своего трона. Кто-то подослал моему наследнику убийцу. О, клянусь, они жестоко поплатятся за свою дерзость и неповиновение. Все поплатится. И первым, мой дражайший братец Энки. Все их сегодняшние действия равносильны объявлению войны, отец, сказал Нинурта, опускаясь на свое место. Они использовали страшный гром, чтобы уничтожить зиккурат на границе наших родовых владений. Он сделал небольшую паузу и добавил, вместе со всеми находившимися там нашими братьями. Энлиль, сраженный необычайной новостью, медленно опустился на свой трон. Казалось, ему трудно было в это поверить. Ах вот как, значит, пролилась божественная кровь аннунаков. Это неслыханно, негромко констатировал он, словно разговаривая сам с собой. На этот раз Энки не отвертеться. Теперь даже простой ссылки или изгнания ему будет мало за такое преступление. Дело очень серьезное. Надо немедленно сообщить обо всем на Нибиру нашему отцу. Дядя Энки, но там его не было, заметил Нинурта. Нет, это Мардук и Нергал применили страшный гром. Это ничего не меняет, снова оживился Энлили, приняв свою обычную позу величавого изваяния. Я никогда не поверю, что эти молодцы действовали на свой страх и риск. Без его одобрения или даже прямого приказа. «Значит, снова война?» – спросил кто-то из присутствующих. «Да, война», – решительно заявил Энлиль. «Любой правитель обязан твердой рукой усмирять все попытки посеять смуту и неповиновение в своих владениях, без всякой пощады, и невзирая на лица виновных. Только так наша власть будет здесь вечной. Мой брат сам подписал себе приговор. Больше я не намерен терпеть его своеволие и неподчинение моей законной власти, освященной самим Ану и Советом Верховных Богов Нибиру. Готовьте поход на Эриду, пора усмирить этих бунтовщиков раз и навсегда. У Шумера может быть только один верховный правитель, и скоро клан Энки об этом узнает. А, тем временем, на другом конце страны, в почти точно таком же зиккурате, только из 5 ступеней, представители другой ветви великих богов Шумера обсуждали прямо противоположные темы. «Слушайте все мой первый указ», — громогласно объявил новоявленный правитель Эриду. «Я объявляю войну клану своего дяди Энлиля, и она будет беспощадной. Больше для нас не существует таких родственников, как они. Отныне они — враги, и должны будут либо смириться с нашими правами, либо умереть. Нергал, брат мой, ты со мной?» — кинул он взгляд на своего младшего брата. «Да, повелитель», поклонился тот, до самого конца. «Отлично, брат, ты, великий воин, вместе мы одолеем всех наших врагов. Но Энлиль очень силен и могуч, у него много воинов», проговорила опечаленная Дамкина. «Победить его будет непросто. Я боюсь за вас, дети мои, и не хочу вас потерять. Учтите, что Энлиль не только силен, но еще коварен и беспощаден. Знаю, матушка, но ведь и мы не так слабы, как ошибочно думают в клане нашего дядюшки». Хитро улыбнулся в свою бороду Мардук, они нас явно недооценивают и в этом наша сила. Не бойся, мы с Нергалом уже давно втайне готовились к этому моменту и обсуждали все возможные варианты. Были уверены, что рано или поздно, но время войны непременно придет. У нас уже заготовлено несколько сюрпризов, которые явно не обрадуют наших врагов. Но главное не в этом, а в чем же, в союзе сил, отвечал Мардук, единоличная власть Энлиля. Это угроза всем остальным независимым культам и домам всего Шумера. Пора, наконец, им это понятие объединиться, чтобы отстоять законное право на свой удел. Не верю, что все они, как один, готовы смириться перед высокомерием Энлиля, которому уже мало быть первым среди равных. Он хочет быть полновластным владыкой даже над всеми нами, над всей вечной династией. Ты имеешь в виду Нинмахьеру? И не только их. Есть еще один человек, сильно обиженный нынешним правителем Шумера. Это Нанасин. Об этом вы не подумали? По рядам присутствующих пробежал тихий ропот. Это было неожиданным поворотом. Привлечь в свои ряды не кого-нибудь, а старшего сына Энлиля. Это сильный ход. Об этом точно никто раньше не думал. Нанасин изумленно вскинул бровь Фенки. А ты уверен, что это возможно, сын мой? Почти, отвечал Мардук, полной уверенности. Конечно же, нет, это лишь догадка. Но если уж и есть у кого зуб на Энлиля в его же собственном клане, так это только у его первенца. Подумайте сами, кто, как не он, с рождением Нинурты, потерял все и был безжалостно задвинут своим же отцом на второй план, без всякой надежды когда-либо вернуться на первые роли. И не только он, но и все его потомки. По моим сведениям, он остался весьма сильно этим недоволен. Это еще мягко сказано, задумчиво проронил Энки. Уж я-то его отлично понимаю, но пока он не отваживается что-либо предпринимать. Чтобы выступить против своего же клана, нужно иметь большую смелость и решительность. Но пока этих качеств у Нанасина не наблюдается. Да, но это, пока, многозначительно кивнул Мардук, это только лишь потому, что он не уверен в успехе и боится рисковать понапрасну. А вот если поднимется достаточно мощная волна против его отца, и он почувствует, что победа реальна, тогда он вполне может присоединиться к ней, чтобы на ее гребне смести ненавистного ему сводного брата и вернуть все свои утраченные позиции. Хороший план, сын мой. Жаль, что раньше мне так и не удалось его осуществить, проговорил бывший правитель Риду. Все верно. Объединив под своими знаменами все остальные великие дома Шумера, мы получим серьезный шанс на победу. Если будем действовать решительно, то Энлилю не выстоять одному против всех, а помощь с Нибиру может и запоздать или не прийти вовсе. В этом наша сила и наш главный козырь, убежденно воскликнул Мардук, нам только нужно убедить всех остальных, а для этого использовать все их противоречия и недовольства, копившиеся много веков, и направить их против своевластия Энлиля. Послушайте, а как же Верховный Совет Великих Богов Нибиру? Спросил вдруг миловидный юноша. Это был самый младший сын Энки, едва достигший совершеннолетия. «Ни они, ни сам Ану этого не одобрит, нам больше не нужно их одобрение», — жестко сказал Мардук, и в глазах его вспыхнул огонь. «Здесь не Нибиру, здесь земля, и на земле должна быть своя самостоятельная власть, независимая ни от кого, даже от Нибиру с его советом. Тогда действовать нужно незамедлительно», — заявил Энки, — «нам необходимо отправить трех надежных посланников в три великих земных дома Аннунаков, Тилмун, Урук и в город Ур, к Нанесину. От успеха этих переговоров будет зависеть итог войны. Вот это ты и возьмешь на себя, отец. Если там и станут кого-то слушать, то только тебя». Глава 15. Черт возьми, а почему бы и нет, возможно, эта кокетка в чем-то даже права, напряженно размышлял принц Алгар, энергично расхаживая по своей приемной. Час назад он расстался со своей будущей невестой, пообещав ей подумать над ее словами и посвятить в свои планы. Эха, знать бы еще самому, что это за планы. Иштар вместе со своим братом удалились в отведенные им покои, чтобы отдохнуть с дороги. Матушка отправилась отдавать распоряжения по хозяйству, а Белит убежала гулять с подружками. Так что, никто не отвлекал Игоря Николаевича и не мешал ему хорошенько сосредоточиться, чтобы обдумать свое положение. Да, с одной стороны, он оказался буквально загнанным в угол. Похоже, его, остававшиеся пока в тени, кукловоды все продумали и не оставили бывшему российскому пенсионеру выбора. Но с другой стороны, не все так плохо. Все это можно попытаться использовать, как раз, в своих целях. Все верно. Загнанный в угол опасен вдвойне. Если отступление невозможно, значит остается только одно – идти вперед и победить. Если впереди – смерть, то уже какая разница, все равно нечего терять. Зато в случае успеха, разве это плохо? Стать реально владыкой Шумера, он только себе это представил на секунду, и у него аж дух перехватило. Еще до вчерашнего дня у товарища Муратова здесь не было вообще никаких серьезных целей или амбиций. Он просто наслаждался жизнью, после своего убого существования в 21 веке, и ни о чем особо не парился. Теперь же таинственный некто поневоле подкинул ему клевую жизненную цель, да еще и мотивировал не по-детски. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И теперь он должен либо стать правителем Шумера, либо сдохнуть. Жестко. Ну, а как иначе? Такая цель вполне оправдывает средства. В своем веке он и так бы сдох еще через какое-то количество лет несчастной жизни в своем старом убогом теле. А так, есть шанс, да еще какой. В самом деле, почему бы ему не замахнуться на шумерский престол в конце концов? Он, внук Ану, и у него такие же права, как и у его двоюродных братьев из обоих враждующих кланов Нинурта или Мардука. Правда, есть одна маленькая загвоздка – рейтинг крови. Он у него ниже, чем у его кузенов. Это проблема. Но нет ничего невозможного. Случиться может всякое. И тут многое будет зависеть от того, какую позицию займет лично Ану и Совет Верховных Богов Нибиру. А, между тем, Иштар уже намекнула ему, что в этом вопросе она сможет ему помочь. Честно говоря, он пока не знал, каким образом у нее это получится. Но, если так, то... Тут он вспомнил одну старую историю времен его далекого советского прошлого, когда он уже проработал несколько лет начальником отдела, встал вопрос о повышении, освободилась заманчивая вакансия в министерстве, кандидатов было двое, он и еще один, как тогда говорили, товарищ, это был начальник другого отдела, между ними началась нешуточная конкуренция с использованием, как водится, всех запрещенных приемов подковерной борьбы. Каждый старался подсидеть и очернить соперника. Даже оба отдела включились в борьбу. Каждый коллектив был не прочь заполучить своего человека в министерстве. Наконец, ему удалось подловить своего противника на серьезном компромате и свалить его. К сожалению, кончилось все печально. Его конкурент был исключен из партии, а по тем временам, это была настоящая трагедия. Без членства в КПСС тогда было никуда. Карьера рухнула, жена его бросила, ему грозил срок за растрату. Человек не выдержал и покончил с собой. Это был очень печальный инцидент. Муратов тогда сильно переживал из-за своей причастности к этому делу, пусть и косвенной. Но несмотря на это, он торжествовал победу и уже видел свой министерский кабинет. Но, в итоге, желанная должность, с соответствующим окладом, министерскими квартирами, заграничными командировками и всеми другими плюшками досталось третьему человеку, который совершенно неожиданно нарисовался в последний момент откуда-то со стороны. Игорь Николаевич пребывал тогда в шоке. Как тот человек, как специалист, был полным нулем, не имел ни соответствующего опыта, ни стажа. Руководство тогда объяснило ему все так: «Вы, Игорь Николаевич, безусловно очень хороший сотрудник, мы ценим ваш профессионализм и рассчитываем на вас в будущем. Но вы ведь не член КПСС, а на такую должность нам нужен прежде всего человек партийный. К тому же он – кандидат наук. Ну вы сами понимаете, так решили наверху. Мы ничего не могли сделать». Только спустя полгода он случайно узнал, что жена этого идейного коммуниста переспала с одним нужным человеком сверху, плюс еще одному, по слухам дали, хорошую взятку его блатные родственники. Вот тебе сразу получился и член КПСС, и кандидат наук. Все оказалось банально и просто. Тут принц Алгар задумался. А что если? Однажды у него почти получилось пробиться в министерство, но ему тогда ловко и технично перешли дорогу. А почему бы теперь ему самому не использовать этот опыт и не пробиться сразу в министры? Правда, тогда было несколько другое время и другая обстановка. И дело ему приходилось иметь с людьми, а не с богами. Так и что же с того? Ведь и люди были созданы этими самыми богами по своему образу и подобию. А яблоки, как известно, недалеко падают от яблонь. Уж он-то теперь знал это наверняка, по своему собственному опыту. В плане внутренних взаимоотношений его новое божественное общество не так уж сильно отличалось от старого, людского. Здесь также зашкаливали амбиции и эмоции. Всемогущие боги вовсе не были белыми и пушистыми. Им отнюдь не были чужды ни коварства, ни интриги, ни предательства. И тут его словно осенило. В голове у него вдруг родился план. Черт возьми, хороший план. Все может получиться. Риск, конечно, есть. Но куда же без него? Раз уж так все сложилось, и он попал в этот мир и волей-неволей поставлен в такие жесткие условия, то нужно попытаться сделать здесь максимально возможную карьеру. Зато потом, если все сладится, он наведет здесь нормальный порядок. Где-то в глубине души ему очень не нравилось, в каком положении были здесь люди. Наверное, на подсознательном уровне ему было обидно за свой вид. Люди, по его мнению, заслуживали лучшей участи, чем быть просто разумными и говорящими тягловыми животными. Он и так старался, как мог, облегчить их участь и обходиться с ними как можно лучше, за что уже получил от черноголовых прозвище «Справедливый», а от аннунаков множество упреков в излишней лояльности к Лулу. Став же верховным богом и правителем Шумера, он получит гораздо большие рычаги и возможности для преобразования этого мира. Его внутреннее сознание менялось буквально на глазах. Еще вчера он был простым потребителем божественных удовольствий, а сегодня он стал стратегом всего мироздания. Ха, неплохой индивидуальный рост над собой. Но тут его наполеоновские размышления прервал стук в дверь. Это старик-слуга пришел доложить, что к нему пришел начальник караула. «Пусть войдет», — велел Алгар, сразу приосанившись для солидности. Небрежно отстранив слугу, в его покое быстро вошел рослый аннунок в серебристом воинском одеянии и огненной трубкой на боку. Преклонив колено, он заговорил: «Прошу прощения, господин, но еще с утра городские лугали привели, по вашему приказу, двоих демонов в подземелье западного крыла. Вы желали говорить с ними, что прикажете?» «Ах, да, блин, со всеми этими событиями». Он чуть было не позабыл о двух несчастных археологах из Новосибирска. Надо срочно с ними увидеться до приезда его отца и решить, что делать. «Оставьте их пока там», — приказал он, — «я сейчас к ним спущусь. Открывай». «Вы уверены, повелитель?» — спросил стражник. «Может вызвать вашу охрану? Вдруг эти демоны опасны? Ха! Боишься за меня? Разве ты не знаешь, что мой отец и я — повелители демонов?» Рассмеялся Алгар. «Это им пристало бояться меня. Открывай». «Да, конечно, господин. Простите», — забормотал незадачливый тюремщик, возясь у двери и громыхая тяжелыми ключами. «Будь снаружи, возле двери и никого к нам не пускай, без моего приказа», — распорядился принц, прихватив со стены новый факел, чтобы нам никто не смел мешать. «Да, господин». Молодой бог шагнул в черноту подземелья и решительно закрыл за собой дверь. Поначалу в темноте невозможно было что-либо разглядеть, тогда Муратов переключился с обычного зрения на божественное. Стало сразу лучше, теперь он мог видеть все. Вглубь темницы вели несколько замшелых каменных ступеней, здесь было прохладно, воздух стоял тяжелый, спертый. Как и во всяком подземелье, резко пахло сыростью и гнилью. Узники были прикованы цепями к стене в самом низу, у противоположной стены. Они все это время сидели в полной темноте и теперь, щурясь от яркого света факела и гремя цепями, стали медленно подниматься с грязного пола навстречу вошедшему. Честно говоря, принцу Элгару, в глубине души, не очень нравилось, что за последние сутки количество посвященных в его тайну росло буквально на глазах, с угрожающей быстротой. И одно дело Эдопа, Иштар или даже противный Исил, с ними все ясно. Но этих двоих свидетелей из своего прежнего мира и времени он никак здесь не ждал. Как они здесь оказались? Могут ли они представлять угрозу? Вдруг они как-то помешают его здешнему безоблачному существованию, или сорвут его амбициозные планы? Сплошные вопросы, а хотелось бы, чтобы били одни ответы. Идя сюда по запутанным лабиринтам храмового подземелья, Алгар твердо решил сначала получить все эти ответы от своих бывших сограждан, а уж потом решать, что делать дальше. Тут он вдруг поймал себя на мысли, что уже думает больше как эгоистичный аннунок, а не как бывший советский человек. Ну, как говорится, с кем поведешься? Ёршкин кот, быстро же он здесь переобулся. О, Господи! Ну, наконец-то, воскликнул старший из демонов, увидев в полумраке знакомый силуэт. Слава Богу, мы уж думали, что больше не увидим вас, Игорь Николаевич, проговорил он, пытаясь разглядеть лицо собеседника, отгороженное светом факела. Грешным делом, боялись, что вы нас бросите. Откуда вы меня знаете? Последовал вопрос из темноты. «Ну, как же, мы ведь несколько раз виделись в вашем архиве. Вы же тогда были начальником отдела древних документов, а мы вели исследования по раннему Шумеру. Я, профессор Звонарев Роман Сергеевич. Помните? Правда, это было уже давно, да и выглядели вы тогда несколько по-иному. А это мой ассистент Виктор Бармин», — представил он второго узника, молодого молчаливого блондина. Вот как профессор Звонарев, специалист по древним культурам Междуречья, задумался Муратов. Через красивый, благородный лоб его нового лица пролегла тоненькая морщинка. «Да, кажется, смутно припоминаю. То-то мне ваше лицо сразу показалось знакомым. Действительно прошло столько лет. Но как же вы могли узнать меня в моем новом обличье?» «Да мы и не узнавали вас, мы просто знали, кто вы, понимаете, Игорь Николаевич. Это длинная и довольно запутанная история», — начал пожилой археолог. «Ну, знаете, Роман Сергеевич, у меня теперь тут целая вечность времени в запасе», — ухмыльнулся Муратов, без всяких церемоний усаживаясь на каменную ступень, рассказывайте, мне спешить некуда. Глава 16. Вернувшись из подземелья после разговора с новосибирскими археологами, Алгар сразу же заметил поднявшуюся во всем дворце суматоху. Сонные до этого стражники и слуги забегали, как заводные. Везде наводился идеальный порядок. Муратов сразу понял, что это неспроста. Причина могла быть только одна – из Лагаша возвращается его отец, а значит, времени у него в обрез. Великий Эра любил во всем порядок, строго следил за прислугой, был суров и скор на расправу. Никто не испытывал большого желания подвернуться ему под горячую руку. Алгару, все это время замещавшему отца, тоже нужно было составить для правителя Урука подробный отчет о судилище и всех других делах, случившихся тут за время отсутствия хозяина. И он поспешил к себе, чтобы все подготовить. Однако, в своих покоях он неожиданно застал Адапу. Старец терпеливо дожидался его, почти так же, как и позапрошлой ночью. «Приветствую тебя, Божественный!» — низко поклонился он вошедшему Богу. «И тебе здравствовать, друг мой!» — любезно отвечал тот. «У тебя какое-то дело ко мне? Если да, то давай быстрее. Сам знаешь, отец возвращается». «Понимаю», — кивнул верховный жрец, — «и не смею задерживать. Хочу лишь передать вам, Божественный Алгар, почетное приглашение на завтрашнее празднование в честь Великого Ану, которое состоится в главном храме в полдень. Вы почтите его своим присутствием». «Что? Праздник?» – растерянно переспросил Алгар. «Мысли его сейчас были заняты другими вещами, а без меня никак нельзя. Кто-то же из вечной династии должен осветить торжество», – отвечал первосвященник. «Это важно для людей. Ваш великий отец только прибыл после дальней дороги. Матушка занята почетными гостями, малышка Белит еще слишком юна, остаетесь только вы, принц. Я думаю, что к завтрашнему дню отец уже вполне отдохнет с дороги. В конце концов, это он, правитель Урука, освещать главные торжества священного календаря, его обязанность. Уверен, он с радостью уступит ее вам, если вы попросите», многозначительно улыбнулся Адапа в свою пышную седую бороду. «Помните, вы давно уже хотели поближе познакомиться со своим народом, так сказать, увидеть своими глазами жизнь людей в реальности, по-простому, без всяких официальных церемоний. Да, припоминаю, было бы любопытно. Так вот, завтра, наиболее удобный момент, вы можете свободно провести время в городе, среди людей, и я смогу показать вам много интересного, мой принц». Взгляд старца стал еще более многозначительным и двусмысленным. «И рядом не будет ни ваших родителей, ни друзей Дингиров. Нужно лишь ненадолго посетить храм. Это будет отличным формальным поводом и не вызовет лишних вопросов». «Да, конечно, Игорь Николаевич уже давно хотел инкогнито улизнуть в город и познакомиться с его жизнью. Но сделать это так, чтобы рядом достаточно долгое время не было никого из аннунаков, было очень непросто. Черт бы побрал его ранг и положение. Ему ни на секунду нельзя было оставаться в одиночестве, без родственников, свиты или друзей.